И вот почему, когда наш Господь открыл эту славу свою, то сказал ученикам: никому не рассказывайте о том, что вы видели и слышали, покуда я не воскресну из мертвых. Почему? Потому что вот такие откровения присущи великим людям, которых не касается человеческая рука, которые живут под великой оградой, а говорят: а я вам показал свою славу, но я буду распят на Голгофском кресте. А вы порассказываете, вы люди будут говорить: ну что, где та слава, которую вы видели? Вы гляньте, что делается. И я представляю, что чувствовал Иосиф, когда рассказал свои сны, а потом братья говорят: вот идет сновидец. Вот давай убьем его и посмотрим, что станет его с нами. Как они его за эти сны, так сказать, чистили со всех сторон. Ему, наверное, было больно это все слышать и больно было видеть. Но им надо было это все перенести, он перенес. А потом пришло время, когда в Египте эти сны стали сбываться. Все пришло в исполнение. Но очень часто нам нужно делать все в свое время. И не спешить, и не опаздывать. И они правильно, они никому не рассказывали ничего. А уже когда Иисус прошел свой путь и воскрес, тогда они всем рассказали, и мы читаем, что они его таким видели на горе Преображения. Слава ему и благодарение. Я обращаю внимание, я продолжаю эту тему, но я ее буду конкретизировать немножко с другой темы. Читаю один из текстов Писания. Евангелие Луки, 19 глава, 37-44 стихи. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: учитель, запрети ученикам твоим. Но сказал им в ответ: сказывай вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебе отовщуду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Господь и сегодня нас посещал и посещает. И Он посещает через Слово. И если мы понимаем, что Господь пришел, посетил нас для того, чтобы предупредить нас о чем-то, что, может быть, сказать то слово, которое нам нужно будет завтра, то тогда мы счастливые люди. Мы поняли, что то Господь пришел, Он сказал с определенной целью. Основная причина – надо человека поставить твердо на ноги, вооружить этим мечом духовным, чтобы во время битвы он устоял. Значит, мы узнали время посещения, мы приняли во внимание это. И тогда впоследствии это будет нам польза. Но если мы сегодня думаем, что сегодня братья проповедуют, я проповедую, потому что надо время занять до 10 часов, потому что у 10 уже можно расходиться. Ну и знаете, слушаем вот так, ну что, сегодня такой день-то и говорим. А если что-то касается, немножко дощаться глубже. Ну, то Степану, а не мне. А это Мане, а не мне. Тогда получается вот то, что здесь написано. Ты не узнал время моего посещения. Ты-то слушал, что кто-то что-то говорил. А кто говорил и для чего говорил, а так и не разобрался до конца. И это может очень сильно отразиться на дальнейшей жизни. Вот когда Христос пришел и в Иерусалим входил, тот плакал. Говорил, я уже 33 года хожу и делаю чудеса и знамения. И хочу сказать, что я, Сын Божий, посетил землю, чтобы спасти вас. А вы до сегодняшнего дня не поняли, что это время вашего посещения. Вы все ждете, что нечто там, да что дальше будет. И вы знаете, евреи до сегодняшнего дня ждут Мессию. Потому что они Христа не приняли. И они дождутся. Но прежде всего придет Антихрист, которого они приняли. Говорят, я пришел во имя Отца моего, вы меня не приняли. А другой придет во имя свое, вы его примете, потому что вы ожидаете. Потому что вы не познали времени посещения моего. Знаете, а как обидно. Господь посещал свой народ. Как он посетил откровением и этих трех, которым показал. Чтобы они впоследствии под этим сильным давлением вообще не разбились. И он как только мог утверждал. И они поняли и приняли. А вот остальные евреи, они не поняли времени посещения. Они помнили, когда их Господь посещал мечом за их беззаконие, когда на 70 лет отдал вавилонский плен, а потом посетил их и вывел из плена, они это поняли. Но вот тут нечто происходило такое. Странное какое-то учение. С законом какие-то столкновения непонятные. С одной стороны выполняют закон, а с другой стороны так выполняют, что фарисеи говорят, слушайте, а что-то такое? Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Тут надо камнями побить. А он говорит, не просто не побил камнями, да еще так сделал, что и сами не могли побить. Говорит, кто из вас без греха? Пожалуйста, побивайте, это можно, но ну пусть бьет тот, кто без греха. Иначе смотрят, да не понимают. Чудеса чудесами. Но страшно стало, вот смотрите, сколько чудес делает. Люди идут за ним. Вот еще немножечко, и вот идут римляне, овладеют нашим народом, нашим городом, нас от кормушки этой отделят. Что мы тогда будем делать? Хоть иди куда хочешь. Надо что-то делать с ним. И Христос идет и плачет, и говорит, ох, Иерусалим, Иерусалим. О, если бы ты хотя бы в сей день понял, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих. И как ты не узнал времени посещения моего, то вот придут дни, когда враги твои обложат себе окопами, сожгут тебя, детей твоих побьют, камни на камне не останется за то, что ты не различил, не понял, не увидел, не разобрался, что это было время моего посещения тебя для твоего спасения. Братья мои, дорогие сестры, когда мы читаем Писание, то Писание говорит, что Бог посещает и нас тоже. В одних случаях написано, посещает каждое утро и испытывает, что ты стоишь. В других случаях посещает бедствиями. И люди понимают, те, кто хоть немножечко считаются с Богом, они понимают, что если пришла в жизнь беда, она тоже Господом допущена. Я сегодня вспоминал, когда дед Максима Горького, помните, кто помнит школьную программу, там детство, в людях, мои университеты, и там есть такое выражение, когда у деда загорелся дом, он скатывает и говорит жене, ну, говорит мать, посетил нас Господь, горим. Да? Горим. Он говорит, это Господь посетил, горим. Вы знаете, вот даже вот этот мирской человек, он, как бы он Бога понимал и отвергал его, но он понял, Господь посетил таким образом. И он смотрит, как ты ведешь себя в такой обстановке. Знаете, мои дорогие братья и сестры, Господь нас тоже посещает. Но мы не всегда пытаемся узнать, Господь, а вот ты-то пришел ко мне, то ли то с бедою, то ли с ущербом, то ли с болезнью. А что ты хочешь сказать мне? Мы очень редко ставим такой вопрос. Если вопрос и возникает, то куда добежать скорее, чтобы вот эту болезнь снять? кому обратиться, чтобы эту беду погасить? А что ты, Господи, мне хочешь сказать? Да никто не думает. Вроде бы и проблемы никакой нету. А в самом-то деле, это Слово Божие пришло таким образом, потому что по-другому не достучаться до сердца. Я читаю один из текстов Писания, я думаю, говорить не буду, потому что и время уже уходит. Да это, наверное, то, что я говорю, не ново. Но я просто хотел бы, чтобы мы в своей жизни отмечали дни посещения Господа. Иначе можно не разобраться, пропустить время, определенное Господом, и потерять все. Вы помните одно из мест Писания? Окажется, то, что не буду говорить, вроде в книге Иеремии, но там написано, как Господь чистил свой народ. Поставил такое горнило, что говорит, раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, а злые не отделились, плавильщик плавил напрасно, отверженным серебром назовет их Господь. Это вот, это реальность библейская. Это не просто что-то такое, что можно просто проигнорировать, ляет там, ну там одно место написано, но зато о спасении в 100 раз больше написано. Может быть и так. Но это говорит о том, что если мы не узнали времени посещения, то значит мы будем отстаивать свою позицию, которая перед Богом вообще-то, она вообще негодная в его глазах. А мы не понимаем, что это время посещения, и выводов не делаем. И посещение бывает для вразумления. Здесь у меня отмечено довольно много причин. Но я некоторые выбираю. Самое главное. Книга Иова, 5 глава, 17-19 стихи. Блажен человек, то есть счастливый человек, которого вразумляет Бог. Но это всем приятно и понятно. А уже как вразумляя? А вот тут уже не совсем. Поэтому наказание вседержителя не отвергай. Вы скажете, ну а как его отвергнуть? Ничего ему пришло. Ну куда ты денешься? Оказывается, можно. Знал я одну сестру, которую Бог чистил хорошо. Мы ее называли трактор. Она как заведется, вы ее не остановите. Ну, буквально как это самое. Говорит. Уже только тогда можно, когда она расходит воздух, набирает. Вот если успеешь, то ты счастливый человек. Если не успел, бесполезно. Она будет трещать 30-40 минут, вы ее не остановите. Ну, вы знаете, что? Ну, это же ненормально. Бог останавливает. Я оставлю. Она говорит, это я как Иов страдаю правильный. Думаю, вот тебе и на. Тут явные тормоза, что немножко остановись, она уходит, что это не наказание. Это я просто как Иов страдаю. Вон, оказывается, здесь можно учить. Это не наказание, говорит. Может, это наказание. Я скорби. Одна из сестер говорила, я меру страданий Христовых дополняю. Думаю, какие тут страдания Христовы? За язык дополняют. Они страдания Христовы. Потом Писание говорит, наказание, вообще, не отвергай. Вы поняли, что я говорю? Вот можно скорби иметь, но по-своему называть их, неправильно классифицировать. Когда наказание, то я буду думать, стоп, а что-то Господь мне требует, то надо что-то же менять. А когда я как праведный Иов, то тогда одно, братья и сестры, помолитесь, ослабело. Братья и сестры, если будете идти там, сосуды будут, попросите, чтобы помолились за меня, я ослабело. Ну, и ничуть не думаю, что, может быть, это наказание, да то не ослабило, да тормоза какие-то. И вот здесь Писание говорит, Бог посещает. Он говорит, говорит однажды. Если того не понимаю, говорит второй раз и третий раз. Говорит во сне, в нашем бедении, когда сон находит на людей. И тут не понимает. И тогда начинают говорить жестокой болью в костях. Когда душа его отвращается от любимой пищи, говорит, кости выказывают, которых не было видно. Но в этом есть великая опасность. если найдется в него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, то Господь умилосердится. А если не найдется, наверное, понесут вперед ногами.